Через два дня выяснилось, что часть мятежников успела порыскать по окрестным деревням, основательно разграбив их и убив нескольких местных жителей. «Вот это уже совсем плохо», — сказал за обедом Маркус. Они сидели в просторном помещении деревянного дома. Вдоль бревенчатых стен стояло несколько мраморных и гранитных бюстов, в том числе изваяние императора Клавдия. Из медной курильницы лениво поднимался белый дым. За столом расположились Маркус, Троян и два легата. «Теперь придется успокаивать варваров», — продолжал военачальник, хмурясь. «Я казнил каждого десятого из взбунтовавшихся когорт перед лицом легиона. Показательная казнь. Надо было позвать бритов из пострадавших деревень». «Ты думаешь, что мы должны настолько унижаться перед бритами?» — засомневался Троян, отпивая вино из серебряного кубка. «Ужель ты смог бы выклинчить мир у них, показывая им казни римских солдат?» «Это пошло бы на утверждение спокойствия тут. Впрочем, мне теперь некого казнить. Если я вытащу на плаху еще кого-нибудь, солдаты возмутятся вновь. В легионе и без того напряженная обстановка. Сейчас мне нужно одно — чтобы мы были сосредоточены, не совершали глупости и делали точно продуманные шаги, ибо если мы упустим настоящее время, то будем зависеть от неопределенного будущего. Совсем недавно ты говорил, что тебе надоело заниматься военным делом». Троян кашлянул и потянулся к жирному ломтю свинины. «Но я вижу, ты вполне в форме, мой друг. Ты ничуть не забыл о долге перед империей и снова готов ринуться в бой». «Троян, ты сваливаешь все в одну кучу. Я беспокоюсь о человеческих жизнях. Я не желаю, чтобы разразилась бессмысленная бойня, в которой можешь погибнуть, кстати, и ты. Если бы меня убили во время мятежа, я бы сейчас ни о чем уже не тревожился. Но я жив, поэтому я обязан думать и болеть о тех, за кого я в ответе, даже если это дело мне не по вкусу». Маркус Флаг поднялся из-за стола и опустил руки в поднесенную рабом чашу. Пока он отмывал пальцы от жира, за окном послышался стук копыт и плеск воды под ногами коня. Через несколько мгновений в дверь ввалился запыхавшийся человек. Капли грязи ползли по его лицу, оставляя на коже черные полосы. «Приветствую тебя, Марцелл!» — воскликнул Маркус, опережая приветственный жест приехавшего. «Какие новости?» «Я видел на дороге четыре шеста с привязанными к ним мертвыми воронами». «Бриты!» — Маркус не то спросил, не то заключил, нахмурив лоб. «Да, еще вчера вечером этих шестов не было». «Это они из-за разграбления деревень», — сказал Маркус и многозначительно посмотрел на сидевших с кубками вина легатов. «Они о чем-то предупреждают?» — поинтересовался Троян, поднявшись из-за стола, и в следующую секунду к нему подбежал его раб Тразил и подставил ему медную посудину для мытья рук. «Они угрожают!» — хрипло откликнулся Марцелл, снимая с головы тяжелый шлем. «Ворона у них связана с божеством войны». «Надо вызвать сюда их вождей». Маркус наморщил лоб. «Ближайшая деревня уже опустела», — поторопился сообщить Марцелл. «Бриты ушли оттуда». «Это та, которая ближе всех к священной роще», — уточнил Маркус. «Что ж, друзья, похоже, вновь запахло войной». Он посмотрел на гонца и сказал: «Выпей вина. Если хочешь, тебе подадут горячего, чтобы ты согрелся. Благодарю тебя, командир». Маркус набросил на себя теплый плащ и быстрыми шагами покинул дом. За ним поспешили оба легата и Троян. «Какие будут распоряжения?» — спросил один из легатов. «Пусть центурионы усилят охрану в своих лагерях. Мы должны быть готовы к любой неожиданности. Наступают холода, всюду слякоть. Скоро мы с нашим вооружением станем неповоротливы, как черепахи. Варвары могут воспользоваться этим. Помнишь, как в тот раз, когда они заманили нас в болото?» «Да, командир», — сказал легат, — «я приму нужные меры». К вечеру по легиону разнеслась весть о том, что бриты начали подготовку к войне. «Клянусь Юпитером, это не может быть правдой», — слышалось у одного костра. «У них нет сил для ведения боевых действий». «Эти варвары не остановятся ни перед чем», — доносилось с другой стороны. «Как только они нажуются своих грибов, им будет не до разумных рассуждений». «Какие сейчас грибы? Холод-то какой!» «Я слышал, что они сушат мухоморы и перетирают их в порошок, так что они могут храниться годами. Когда надо, этот порошок отваривают, а то и просто насыпают горстями в рот». «Варвары!» «Говорят, что кто-то из наших изнасиловал их женщин. А я слышал, что Тереций, которого казнили перед легионом за участие в мятеже, убил в деревне нескольких детишек». «Не люблю здешнюю осень, чувствую себя жалкой крысой». «Зима разве лучше?» «Мерзость, а не зима». «Хорошо, что здесь снега нет. Когда мы в Германии дрались, было похуже. Помню, однажды германцы обложили нас зимой со всех сторон. А мы как-то раз застряли в Альпах. Никогда не видел столько снега». Троян ходил по лагерю. Он ловил обрывки разговоров, но не вникал в речи легионеров и размышлял о своем. Иногда его взгляд задерживался на каком-нибудь лице, изрядно потрепанном временем, бездумном, мрачном, и тогда Троян останавливался и молча разглядывал солдата, словно пытаясь извлечь из недр его существа ответ на еще не созревший, но, как чувствовал Троян Публий, очень важный вопрос. На следующее утро Троян, промучившись ночь напролет бессонницей, вышел из своего дома очень рано, плотно укутавшись в меховую накидку, и опять долго бродил по военному поселку, поглядывая то на окутанные туманом окрестные холмы, то на огромный лагерь, обнесенный с четырех сторон земляным валом высотой 3 метра. Каждый вал имел свои главные ворота. Возле каждых ворот возвышалась деревянная башня 3 яруса. Этот лагерь давно приготовился к зиме, вместо летних кожаных палаток ровными рядами стояли дощатые бараки. Возле некоторых из них тускло светились золотом воткнутые в землю значки манипул и когорт. Вяло поднимались к серому небу дымные струйки угасавших уличных костров. Маркус Флаг перевел солдат сюда сразу после показательной казни зачинщиков мятежа. Чуть в стороне от зимнего лагеря, ближе к подножию лесистых холмов, Маркус Флаг заложил город. Сейчас, когда клубился густой дым, Трояну были видны из всех возведенных строений только едва уловимые очертания храма Юпитера. Деревянное сооружение имело форму почти правильного четырехугольника, перед фасадом шло 3 ряда колонн, но до облицовки храма мраморными плитами дело пока не дошло. Оглядывая окрестности, Троян вдруг уловил в себе незнакомое чувство, что-то изнутри толкало его, будто заставляло сойти с места и пойти вдаль через холмы, реки, болота. Ему казалось, что там, в глуши чужой страны, его кто-то ждал. Он почувствовал сильное головокружение, качнулся и ухватился за стену дома. «Что со мной? Меня будто кто-то тянет». Вспомнилось жуткое по своему неправдоподобию, но такое реальное по ощущениям видение, пережитое в хижине Энотеи. За спиной скрипнула дверь. Он обернулся и увидел Маркуса, укрытого плащом из волчьих шкур. Плащ был тяжелый, длинный, четыре волчьих хвоста волочились по земле. Громадные лапы с выкрашенными в алый цвет когтями свисали с каждого плеча на грудь полководца. «Не спится?» — спросил Маркус. «Похоже, я переполнен ожиданием», — ответил Троян, нервно поеживаясь. Военачальник криво улыбнулся и проговорил задумчиво. «Да, предчувствия лишают нас покоя, будь то предчувствие счастья или же предчувствие гибели. Важно, чтобы душу не поглотил страх. Ты ведь не боишься смерти?» «Не знаю, Маркус. Возможно, боюсь. По-настоящему близко она была возле меня, когда взбунтовались твои солдаты». «Гораций прекрасно сказал, что жажде нет дела, в какой чаше и сколь изящную рукою подана вода. Главное — утоление. Тоже можно сказать о страхе, главное — изгнать его. А уж силой ли духа ты переступишь через него, или силой обстоятельств избавишься от страха, не в том суть дела. И не начинай бояться прежде того, как для этого наступит серьезный повод». Маркус похлопал сильной рукой Трояна по плечу. «А вот и гость», — сказал Маркус после нескольких минут молчания и указал кивком на дорогу, начинавшуюся за воротами. В стелившемся тумане Троян увидел очертания человека. Он был одет в белую тунику с просторными рукавами, не перепоясанную, не спадавшую до середины икр. Русые волосы были коротко острижены. Несмотря на холод, он шел босиком. Грязь заляпала незнакомцу ноги и подол туники. Иногда его ступни скользили в коричневой жиже. Ноги разъезжались, и тогда человек останавливался, чтобы удержать равновесие и не выронить мешок, бережно прижатый обеими руками к груди. «Кто это?» — спросил Троян. «Если судить по одежде, то это друид». «Друид?» «Жрец», — пояснил Маркус. Друид замер у ворот и стал ждать, пока вооруженные копьями солдаты откроют их. «На этой дороге полно острых каменьев. Похоже, он не чувствует ни боли, ни холода», — сказал Троян с удивлением. «Если фортуна сведет тебя с кем-нибудь из друидов поближе, то ты будешь потрясен тем, насколько велики, оказывается, человеческие возможности», — сказал Маркус и решительно двинулся к воротам. За ним пошел Троян. Приблизившись, Троян смог разглядеть пришельца. Это был человек лет 40 с длинным бритым лицом и глубоко посаженными выразительными синими глазами. Друид не шагнул на территорию лагеря, он остался стоять с внешней стороны земляного вала. «Кто из вас здесь старший?» — спросил он на латыни. Маркус Флаг постучал пальцами по своей груди. Друид неторопливо опустился на колени, не обращая внимания на грязь, и осторожно положил перед собой тяжелый мешок, перетянутый веревкой. Все пристально следили за его движениями, пока он развязывал узел. Один из легионеров взял копье на изготовку, чтобы в случае надобности сразу ударить бритта. Но друид не делал резких движений. Не глядя на римлян, он извлек из мешка одну за другой шесть человеческих голов. «Эти люди погибли, когда ваши солдаты разбойничали в нижней деревне», — сказал друид. «Еще пропала одна девушка, но ее тело не найдено. Люди покинули свои дома, ушли в лес, взялись за оружие, давно отложенное. «Я уже казнил виновных», — прервал его Маркус. «Никто из наших людей не видел этого. Мы не первый год живем в мире с римлянами, не враждуем. Почему ваши солдаты пришли в наши дома? Они приходят регулярно и отнимают наших овец, свиней, кур. Мы отдаем вам то, о чем договорились при заключении мира. Но вы приходите и забираете у нас сверх того. В этот раз вы совершили убийство. В двух других деревнях вы сожгли дома. Почему?» «Я наказал виновных», — повторил Маркус. Друид медленно поднялся. Отяжелевшая от грязи туника провисла и прилипла к коленям. С нее потекли по ногам темные струйки. Брит повернулся и пошел прочь. «Подожди!» — позвал его Маркус. Один из легионеров поднял копье, приготовившись метнуть его, но Маркус остановил солдата. «Ты позволишь ему уйти?» — изумленно спросил Троян. «А что мне делать? Зачем он мне нужен?» Троян перевел взгляд на разложенные в грязи человеческие головы. Две из них были женские, с растрепанными волосами. Одна принадлежала молодому мужчине, остриженному почти наголо. Остальные три были испещрены старческими морщинами, обрамлены густыми бородами и украшены косами, сплетенными на висках. Мертвые лица были тщательно вымыты, а на лбы была нанесена синяя краска. Живя в Риме, Троян часто ходил в цирк, чтобы развлечься гладиаторскими боями или казнью преступников, так что к виду изуродованной человеческой плоти он привык давно. Однако эти уложенные рядком человеческие головы произвели на него ужасающее впечатление. От них веяло гнетущей безысходностью. «Зачем он оставил их здесь?» — спросил Троян едва слышно. «Не знаю». Маркус огляделся. Подумав немного, он сказал легионерам: «Закройте их, пусть никто не видит». «А кто их отрезал?» «Думаю, что он и отрезал головы». «Зачем?» «Они часто хоронят головы отдельно от туловища. Их ритуалы невозможно растолковать. Но разве это так важно?» Маркус быстро зашагал к своему дому. Замедлив шаг возле стоявшего у двери часового, он сказал: «Вызови ко мне дежурного центуриона». Конный отряд в 60 человек рысью выехал из лагеря. Тяжелые копыта взбивали грязь, брызги временами достигали лиц всадников и заляпывали блестевшие синевой шлемы. Красные плащи, обшитые на плечах рысьим мехом, вздувались на ветру. Троян скакал бок о бок с Силием, возглавлявшим конный отряд. Силий давно заслужил славу бесстрашного бойца и всякий раз стремился подтвердить данное ему прозвище — «Собачья пасть». Маркус Флаг приказал Силию объехать ближайшие деревни и выяснить, сколько жителей ушло в лес и, соответственно, как велика была угроза со стороны бритов. Троян, поборов свои опасения, решил присоединиться к отряду собачьей пасти и собственными глазами увидеть, что представляли собой варвары в действии. Вскоре после того, как они оставили позади земляной вал лагеря, начался дождь. Извилистая дорога раскисла окончательно. Вода пенилась и пузырилась, коричневые потоки текли со склонов, с шумом перекатываясь через узловатые и спутанные корни деревьев. Добравшись до нижней деревни, всадники остановились. Силий дал команду спешится. «Укроемся здесь. Переждем немного», — сказал он. «Боги не жалуют нас сегодня своей милостью». Деревня была совершенно безлюдной. Единственным живым существом оказалась дряхлая, сохшаяся женщина. Увидев римлян, она вышла на улицу и принялась кудахтать на своем языке. Старуха не обращала внимания на струи дождя и размахивала зажатой в руке клюкой. Она оказалась безумной. Спрыгнувшие с коней солдаты обошли сгорбленную седовласую фигуру, сторонясь ее кривой палки. Кто смог, тот поставил лошадей под соломенными навесами, но таких укрытий не хватило для всех, и значительная часть коней осталась под дождем. Всюду легионеры натыкались на брошенные вещи, под ногами валялась глиняная посуда, скомканная одежда, игрушки. Легионеры развели огонь в очагах и обогрелись.